Это продолжалось минут 10. Я уже начал думать, не болен ли Уилл чем-нибудь еще помимо алкоголизма и токсикомании. Но потом изображение на экране вдруг исчезло, прямо посреди эпизода. И звук тоже оборвался. Секунд 10 экран оставался пустым, а потом на нем появился стройный юноша с открытым мальчишеским лицом, на вид уроженец Среднего Запада, чисто выбритый, со светло-каштановыми волосами, гладко причесанными на пробор, и совершенно обнаженный, если не считать канареечно-желтого полотенца на бедрах. Его запястья и лодыжки были прикованы цепями к металлической раме в виде буквы X, наклоненной под углом градусов 60 к полу. Обе ноги юноши чуть выше колена и обе руки чуть выше локтя были еще перехвачены кожаными манжетами, а вокруг талии был надет такой же кожаный пояс, уходивший под желтое полотенце. Все это, видимо, надежно удерживало его на месте. Казалось, он не испытывал никакого особого неудобства и неуверенно улыбался. «Эта штука уже снимает?» — спросил он. «Эй, я должен что-нибудь говорить или что?» Мужской голос за кадром велел ему заткнуться. Юноша раскрыл рот, потом снова закрыл. Теперь я разглядел, что он совсем еще мальчик и не столько хорошо выбрит, сколько безбород. Несмотря на высокий рост, он выглядел лет на 16. Грудь у него была безволосая, и только под мышками торчали светлые кустики. Камера по-прежнему была направлена на него. В кадре появилась женщина, примерно того же роста, как юноша. Она казалась выше, потому что стояла прямо, а он был распростерт на крестовидной раме. Лицо ее закрывала маска, вроде той, что носил одинокий ковбой, только из черной кожи. Как и весь остальной ее костюм, черные кожаные брюки в обтяжку с разрезом в паху и черные перчатки до локтя. Она была в черных туфлях, на высоких шпильках с серебряной отделкой, и больше ничего на ней не было. Выше пояса она была обнажена, и видно было, как напряглись соски ее маленьких грудей, ярко-красные, такого же цвета, как и чувственные губы. Я подумал, что они, скорее всего, подкрашены той же губной помадой. «Та самая чистота и невинность, которая тебе так по вкусу», — заметила Элейн. «Похоже, это будет погрязнее грязной дюжины». «Можешь не смотреть. Я же тебе сказала, как-нибудь выдержу. У меня был один клиент, который любил смотреть садистские фильмы. Мне они всегда казались ужасно глупыми. Тебе когда-нибудь хотелось, чтобы я тебя связала?» «Нет». «А меня связать тебе не хотелось?» «Нет». «А вдруг мы что-то упускаем в жизни? Не может же быть, чтобы 50 миллионов извращенцев были неправы? А, вот, начинается!» Женщина развязала полотенце на бедрах юноши и отшвырнула в сторону. Рукой в перчатке она стала ласкать его. Он сразу же возбудился. «Ах, молодость!» — сказала Элейн. Камера крупным планом показала руку женщины, держащую член и играющую с ним. Потом камера отъехала назад. Женщина отпустила член и, потянув по очереди за каждый палец, сняла перчатку. «Прямо цыганка Розали!» — заметила Элейн. Ногти у нее были покрыты лаком такого же цвета, как и помада на губах и сосках. Держа длинную перчатку в обнаженной руке, она хлестнула юношу по груди. «Ой!» — вырвалось у него. «Заткнись!» В голосе ее прозвучала злоба. Она снова взмахнула перчаткой и хлестнула его по лицу. Глаза у него расширились. Она опять хлестнула его по груди, потом снова по лицу. «Эй, полегче, а!» — сказал он. «Больно?» «И вправду больно», — заметила Элейн. «Смотри, у него на лице остался рубец. По-моему, она слишком вошла в роль». Мужчина за кадром велел юноше лежать тихо. «Ты слышал? Тебе сказано заткнуться!» — произнесла женщина. Склонившись над юношей, она потерлась об него всем телом. Потом поцеловала в губы и дотронулась пальцами обнаженной руки до рубца, оставленного перчаткой у него на щеке. Потом принялась целовать ему грудь и живот, опускаясь все ниже и оставляя на его теле следы помады. «Круто!» — сказала Элейн. Все это время она сидела на стуле, но теперь подошла, уселась рядом со мной на диван и положила руку мне на ногу выше колена. «Тот человек сказал, чтобы ты посмотрел это сегодня, да?» «Правильно. А он не сказал тебе, чтобы рядом была девушка, когда ты будешь это смотреть, м?» Ее рука двинулась выше. Положив поверх свою ладонь, я остановил ее. «В чем дело?» — спросила она. «Что уж и потрогать нельзя?» Прежде чем я успел ответить, женщина на экране взяла член юноши в ту руку, что была в перчатке. Потом размахнулась другой рукой и изо всех сил хлестнула его перчаткой по яйцам. «Оу!» — вскрикнул он. «Господи, да перестаньте, пожалуйста, больно же! Отпустите меня! Отвяжите от этой штуки, я больше не хочу!» Он еще что-то говорил, но женщина с искаженным злобой лицом шагнула вперед и изо всех сил ударила его коленом между раздвинутых ног. Юноша взвыл. Тот же мужской голос за кадром сказал: «Заклей ему рот пластырем, бога ради! Я не желаю слушать, как он там орет! Ну-ка отойди, я сам!» Я полагал, что мужской голос принадлежит оператору, но когда владелец голоса показался в кадре, фильм не прервался. На этом человеке было что-то вроде открытого гидрокостюма, как у аквалангиста, но когда я сказал это Элейн, она меня поправила. «Просто резиновый комбинезон», — сказала она, — «из черной резины, их делают на заказ». «Для кого?» «Для психов, она помешана на коже». Он на резине. Ничего себе парочка! Еще на нем была черная резиновая маска, скорее даже капюшон, закрывающий всю голову, с двумя отверстиями для глаз и одним для носа и рта. Когда он повернулся, я увидел, что и в его резиновом комбинезоне сделан разрез в паху. Оттуда свисал член, длинный и расслабленный. «Человек в резиновой маске!» нараспев произнесла Элейн. «Какую тайну она скрывает?» «Не знаю». «В этой штуке не поныряешь, разве что захочешь заняться минетом с какой-нибудь рыбой. Про этого типа я могу сказать тебе только одно. Он не еврей». К этому времени человек уже заклеил мальчику рот несколькими слоями пластыря. Кожаная женщина передала ему свою перчатку, и на теле мальчика появилось еще несколько красных рубцов. Кисти рук у этого человека были большие, поросшие с тыльной стороны темным волосом. Рукава комбинезона доходили до запястий, и практически только кисти были открыты. Вот почему я обратил на них такое внимание. На безымянном пальце правой руки у него был массивный золотой перстень с крупным полированным камнем, не то черным, не то темно-синим. Что это за камень, я определить не смог. Мужчина опустился на колени и взял член мальчика в рот. Когда член снова встал, мужчина немного отстранился и грубо обвязал основание члена сыромятным ремешком. «Теперь будет стоять», — сказал он женщине. «Надо только перекрыть вену. Тогда кровь туда входит, а обратно выйти не может». «Все как в дешевом мотеле», — пробормотала Элейн. Женщина села на мальчика верхом и ввела его член в разрез брюк и в соответствующее отверстие своего тела. Потом принялась скакать на нем, как на коне, а мужчина ласкал их по очереди, тиская ее обнаженные груди и пощипывая соски мальчика. Лицо мальчика выражало самые разнообразные чувства. Оно выглядело то испуганным, то возбужденным. Когда они принимались его мучить, он кривился от боли, а остальное время держался настороженно, словно получал удовольствие от происходящего, но боялся того, что может случиться дальше. Мы с Элейн смотрели молча. В руку с моей ноги она давно убрала. В этой сцене было что-то такое, отчего исчезало всякое желание ее комментировать. Словно и нам заклеили рты белым пластырем. А мне это все больше и больше переставало нравиться. Мои опасения подтвердились, когда движения кожаной женщины, скакавшей на члене мальчика, ускорились. «Давай!» — повелительно произнесла она, задыхаясь. «Займись его сосками!» Резиновый мужчина исчез из кадра, но тут же вернулся, держа что-то в руках. Сначала я не мог разглядеть, что, а потом увидел, что это садовые ножницы, какими подстригают кусты роз. Все еще продолжая скакать на мальчике, женщина начала большими указательным пальцами тянуть и крутить его сосок. Мужчина положил руку ему на лоб. Мальчик в исступлении вращал глазами. Рука мужчины мягко и нежно гладила его светло-каштановые волосы. Другой рукой он поднес ножницы вплотную к груди мальчика. «Давай!» — приказала женщина. Но он медлил, и ей пришлось повторить. И тогда, все еще гладя одной рукой лоб мальчика и его волосы, мужчина другой рукой стиснул ножницы и одним движением отхватил юноше сосок. Я нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и изображение на экране исчезло. Элейн сидела, обхватив себе руками, ее била дрожь. «Я думаю, тебе не стоит смотреть дальше», — сказал я. Она молча сидела на диване, тяжело дыша. Помедлив немного, она спросила: «Ведь это взаправду, да?» «Боюсь, что да». «Они подстригли его, они, как это называется, сделали обрезку, срезали сосок. Если сразу отвезти его в больницу, сосок можно было бы пришить на место. Кажется, у кого-то из Метрополитенс...» «У Бобби О'Хеда. В прошлом году кончик пальца». «На подающей руке, да?» «Да». «И его сразу же повезли в больницу. Не знаю только, можно ли это сделать соском». Она еще несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. «Боюсь, этого мальчика никто не отвез в больницу». «Думаю, что нет». «Кажется, я сейчас упаду в обморок, или меня стошнит, или что-нибудь в этом роде». «Нагнись и сунь голову между колен». «И что потом, поцеловать себя в задницу?» «Тогда тебе становится дурно». «Знаю, надо, чтобы кровь снова прилила к голове. Я просто пошутила. Она вне опасности, сестра, раз может шутить». «Да нет, ничего со мной не будет. Ты же меня знаешь, я получила хорошее воспитание. Когда меня приглашают пообедать, я все делаю как надо. Не падаю в обморок. Никогда не блюю и не заказываю омаров. Мэтт, ты знал, что так будет?» «Представления не имел». «Щелки, нет соска, только струйка крови по груди течет. Зигзагом, словно река на карте. Как это называют, когда река так извивается?» «Не знаю». «Меандры, вот как! Кровавый меандр на груди! Ты собираешься смотреть дальше?» «Думаю, надо смотреть». «Там будет еще похуже, да?» «Наверное». «Он истечет кровью?» «Ну, не от такой ранки». «А что бывает потом? Кровь просто сворачивается?» «Рано или поздно». «Если у него нет гемофилии, по-моему, я больше не могу это смотреть». «Я думаю, тебе и пробовать не стоит. Может, подождешь меня в спальне?» «А ты скажешь, когда можно будет выйти?» Я кивнул. Она встала. Ее слегка шатнуло. Потом она взяла себя в руки и вышла. Я слышал, как закрылась дверь спальни, и посидел еще немного. Мне и самому не так уж хотелось видеть, что там будет дальше. Но через минуту-две я нажал кнопку на пульте, и на экране снова появилось изображение. Я досмотрел все до самого конца. В какой-то момент, минут через 10 после того, как Элейн вышла, я услышал, как дверь спальни открылась, но не мог отвести глаз от экрана. Элейн обошла меня сзади и снова заняла свое место на диване. Я не взглянул на нее и ничего не сказал, а только сидел и смотрел, стараясь ничего не упустить. Когда все кончилось, экран опустел, а потом мы неожиданно снова оказались в самой гуще событий, которые разворачивались в грязной дюжине. Набранная майором банда головорезов и маргиналов хозяйничала в каком-то французском замке, где отдыхали нацистские офицеры. Мы и это досмотрели до конца. Видели, как Телли Савалос выпучив глаза, изображал нервный припадок. Как наши герои палили из пистолетов, швыряли гранаты и устраивали всеобщий переполох. Когда на экране прошли заключительные кадры, Элейн подошла к магнитофону и включила перемотку. Стоя ко мне спиной, она сказала: «Я, кажется, говорила тебе, сколько раз смотрела этот фильм. 5 или 6. И каждый раз все надеюсь, что на этот раз будет по-другому, что Джона Кассаветоса не убьют в самом начале. Он скверный человек, но все равно сердце разрывается, когда его убивают, правда?» «Да, потому что им все удалось, и они уже вырвались на свободу. А тут неизвестно откуда. Прилетает и эта последняя пуля, раз, и он убит. Джон Кассаветос тоже умер, да? Кажется, в прошлом году». «По-моему, да. И Ли Марвин тоже, конечно, умер. Ли Марвин и Джон Кассаветос, и Роберт Райан, и Роберт Уэббер. Кто еще?» «Не знаю». Она стояла передо мной, глядя на меня сверху вниз. «Все умерли», — сердито сказала она. «Ты когда-нибудь это замечал? То и дело, кто-нибудь умирает. Даже эта сволочь Аятолла умер, тот сукин сын с тряпкой на голове. А мне казалось, что он будет жить вечно. Они убили этого мальчика, да?» «Похоже на то». «Точно. Они мучили его и трахали с ним, и снова мучили, и снова трахались, а потом убили. Мы это только что видели». «Да». «Что-то у меня в голове все перепуталось», — сказала она, отошла и плюхнулась в кресло. «В грязной дюжине людей убивают направо и налево. Всех этих немцев и кое-кого из наших, ну и что? Смотришь, и ничего особенного. Но этот фильм, эти двое психов и мальчишка...» «Это было взаправду». «Как же можно делать такие вещи? Я сама не вчера родилась, и не такая уж наивная. По крайней мере, мне так кажется, может, я ошибаюсь?» «Да нет, мне тоже всегда так казалось». «Господи, я нормальная женщина, много чего повидала на своем веку. Да чего там, давай говорить прямо, я шлюха». «Элейн!» «Нет уж, дай договорить, мой милый. Это вовсе не самобичевание, а просто констатация факта. Я занимаюсь таким делом, что далеко не всегда вижу людей в самом лучшем свете. Я знаю, что мир полон извращенцев и психов, прекрасно знаю. Знаю, что есть люди со странностями, которые любят всякие переодевания, любят наряжаться в кожу, резину или меха, и связывать друг друга, и играть в дурацкие игры и все такое. Я знаю, что есть люди, которые не выдерживают, срываются с резьбы и делают ужасные вещи. Один такой меня чуть не убил, помнишь?» «Как сейчас». «Я тоже. Ну ладно, прекрасно, такова жизнь. Бывают дни, когда мне хочется, что пора бы кому-нибудь одним махом покончить со всем этим человечеством. Но вообще-то, пока что я еще могу это терпеть. Только такое вот свинство у меня просто в голове не укладывается, правда?» «Понимаю». «Я как будто вся в дерьме», — сказала она. «Пойду, приму душ». Глава 6. Я бы позвонил Уиллу утром, как только встал, только не знал, где его искать. Я знал о нем много глубоко личных вещей. Знал, что он начал пить микстуру от кашля, когда ему было 12. Знал, что его невеста порвала с ним после того, как он в пьяном виде сцепился с ее отцом. Знал, что его нынешняя семейная жизнь не ладится с тех пор, как он бросил пить. Не знал я только, как его фамилия и где он работает, поэтому надо было ждать собрания, которое начиналось в 8:30. Он явился в церковь святого Павла сразу после начала, а в перерыве кинулся ко мне и спросил, смог ли я посмотреть фильм. «Конечно», — сказал я, — «всегда его любил, особенно то место, где Дональд Сазерленд изображает генерала и устраивает смотр войскам». «Господи», — сказал он, — «я просил вас посмотреть именно этот фильм, тот, что на кассете, который я дал вам вчера вечером. Разве я вам не сказал?» «Я просто пошутил», — ответил я. «Ах, вот что!» «Я все видел. Не скажу, что получил от этого удовольствие, но видел все, от начала и до конца. И что?» «Я решил, что мы вполне можем пропустить вторую половину собрания. Я взял его под руку, мы вышли из зала, поднялись по лестнице и оказались на улице. На другой стороне 9-й авеню какой-то мужчина припирался с женщиной из-за денег, и их голоса далеко разносились в теплом вечернем воздухе. Я спросил у Уилла, откуда у него эта кассета. «Вы же видели этикетку», — ответил он, — «из прокатного пункта рядом с моим домом, сразу за углом, перекресток 61-й и Бродвея». «Вы взяли ее на прокат?» «Да, я уже смотрел этот фильм. Мы с Мими смотрели его несколько раз, но на прошлой неделе по телевизору показывали продолжение, и нам захотелось посмотреть самый первый вариант. А что мы увидели, вы знаете?» «Знаю». «Какая мерзость! Черная порнуха, так это, кажется, называется?» «По-моему, да. Я еще ни разу такого не видел». «Я тоже». «Правда? Я думал, раз вы полицейский и детектив, и все такое». «Никогда не видел». Он вздохнул. «Ну и что нам теперь делать?» «Что вы имеете в виду, Уилл?» «Пойти в полицию? Не хочется впутываться в такие дела. Но мне будет не по себе, если я просто закрою на это глаза. В общем, наверное, все сводится к тому, что я хочу попросить у вас совета, как мне быть». Скандал на той стороне улицы все продолжался. «Отвяжись от меня!» — орал мужчина. «Отвяжись от меня!» «Расскажите мне толком, как вам попала эта кассета?» — сказал я. «Вы вошли в прокатный пункт, взяли ее с полки». «Там кассеты с полок не берут. Разве?» Он объяснил, как это делается. У них выставлены картонные футляры от кассет. Каждый выбирает футляр, отдает продавцу и обменивает на кассету, которая в нем была. Уилл состоял членом клуба при этом прокатном пункте, так что ему просто выдали кассету и взяли с него деньги за сутки проката. Что-то около $2. И это было на углу Бродвея и 61-й? Он кивнул. «Не то вторая, не то третья дверь от угла, рядом с баром Мартин». «Я знал этот бар. Большой зал с окном, как в Бларни Стоуне, дешевая выпивка и горячие закуски на мармите. Много лет назад у них в витрине красовалось объявление, что счастливый час, когда выпивка отпускается за полцены, там с 8 до 10 утра». «Ничего себе, счастливый час! 8 утра. «До которого часа они работают?» «До 11, по-моему, а по выходным до полуночи». «Пойду, поговорю с ними», — сказал я. «Прямо сейчас? А почему бы и нет?» «Ну, не знаю. Вы хотите, чтобы я пошел с вами?» «В этом нет необходимости». «Вы уверены? Потому что если так, то я, пожалуй, вернусь и посижу до конца собрания». «Конечно». Он двинулся было назад, но потом обернулся. «Да, Мэтт, я должен был вернуть фильм вчера, так что они могут потребовать плату еще за один день. Сколько бы там ни было, дайте мне знать, и я вам верну». Я сказал, что об этом он может не беспокоиться. Прокатный пункт действительно оказался там, где говорил Уилл. Прежде чем идти туда, я заглянул к себе и захватил кассету. В зале находилось человек 5 посетителей, которые просматривали каталоги, а за прилавком стояли мужчина и женщина. Обоим было за 30, лицо мужчины заросло 2-3-дневной щетиной. Я решил, что главный тут он. Если бы хозяйкой была женщина, то она, скорее всего, велела бы ему пойти домой и побриться. Я подошел к нему и сказал, что хотел бы поговорить с управляющим. «Я хозяин», — ответил он, — «это вас устроит». Я показал ему кассету. «Насколько я знаю, эту кассету взяли у вас». «Этикетка наша, значит и кассета наша. Грязную дюжину все время спрашивают. Что-нибудь неладно? Вы уверены, что дело в кассете? Может, просто давно не чистили головки?» «Один ваш постоянный клиент взял ее у вас 2 дня назад. И вы возвращаете вместо него?» «Если это было 2 дня назад, придется доплатить. Давайте посмотрим». Он подошел к компьютерному терминалу и набрал кодовый номер, который значился на этикетке. «Уильям Хейбермен. Тут говорится, что это было 3 дня назад, а не 2. Так что он должен нам $4.90». Но вместо того, чтобы полезть в бумажник, я спросил. «Вам знакома именно эта пленка? Не сам фильм, а вот эта кассета?» «Она должна быть мне знакома. Фильм наполовину стерт, и на это место записан другой. «Дайте-ка взглянуть», — сказал он. Взяв у меня кассету, он указал на ее угол. «Вот, видите, у чистой кассеты здесь перемычка. Если вы записываете что-то такое, что хотите сохранить, вы ее отламываете, и тогда сделать по ошибке новую запись на эту кассету нельзя. Кассеты для коммерческого проката, вроде вот этой, выпускают сразу без перемычки, чтобы нельзя было их испортить, если нечаянно нажмешь на кнопку «Запись». Клиенты это постоянно делают, такие уж они у нас умники. Но можно заклеить это место скотчем, и тогда пожалуйста. Вы уверены, что ваш приятель этого не делал?» «Вполне». Он бросил на меня подозрительный взгляд, потом пожал плечами. «Значит, он хочет другой экземпляр дюжины, да? Никаких проблем. На этот фильм спрос большой, и у нас есть несколько копий. Ну, может, не дюжина, пусть даже грязная, но достаточно». Он потянулся за кассетой, но я остановил его руку. «Дело не в этом», — сказал я. «Да?» Кто-то стер середину грязной дюжины и записал вместо нее порнографический фильм, — сказал я. И не просто обычную порнуху, а особо жестокую, с садизмом и насилием над несовершеннолетним. «Не может быть!» Я покачал головой. Мне хотелось бы знать, как это туда попало. «Ну еще бы! Конечно!» — сказал он и протянул руку к кассете, но тут же одернул ее, словно боялся обжечься. «Клянусь, я тут ни при чем! Мы порнографии не держим! Ни глубоко в горле, ни дьявола, сидящего в мисс Джонс, никакой такой грязи. Обычно в прокатных пунктах есть хотя бы несколько таких кассет. Многие женатые пары любят для начала посмотреть что-нибудь этакое, даже если они не из тех, кто шляется по грязным забегаловкам на Таймс-сквер. Но когда я открывал свое дело, то решил, что ничего подобного у меня не будет. Я не желаю держать у себя такие вещи». Он еще раз взглянул на кассету, но даже не дотронулся до нее. «Значит, как это могло сюда попасть? Вот в чем вопрос, верно?» «Возможно, кто-то хотел переписать себе это с другой кассеты. А чистой у него под рукой не оказалось, и пришлось взять эту. Но зачем писать на прокатной кассете, а на следующий день ее сдавать? Я не вижу в этом никакого смысла». «Может, это сделали по ошибке?» — предположил я. «Кто последний брал у вас кассету?» «То есть перед Хайберменом? Сейчас посмотрим». Он нажал несколько клавиш, посмотрел на экран и нахмурился. «Он был первый». «Это новая кассета?» «Нет, конечно, нет. Разве она похожа на новую?» «Не знаю, мы все держим в компьютере. Это очень удобно. Только потом вдруг случаются вот такие штуки». «А, погодите, я знаю, откуда взялась эта кассета». Он объяснил, что какая-то женщина принесла ему целую сумку видеокассет, по большей части добротной классики. Там были, представьте себе, все три версии «Мальтийского сокола». Одна 36-го года, она называлась «Сатана встречает даму», с Бет Дэвис и Уорреном Уильямсом. Артур Тричер там играет Джоула Кейро, а роль Сиднея Гринстрита исполняет толстуха по имени Эдисон Скипуорт. Хотите верьте, хотите нет. Потом самая первая, 31-го года, где Рикардо Кортес изображает Спейда настоящим подонком, а не героем, какого сделал из него Богарт в 40-м. Эта версия называлась «Мальтийский сокол», но после того, как вышел фильм Хастона, первую переименовали и назвали «Опасная женщина». Та женщина сказала ему, что сдает квартиры в наем. Один из жильцов умер, и она продает какие-то его вещи, чтобы возместить его задолженность. «Я все и купил», — сказал он. «Не знаю, в самом ли деле он был ей что-то должен, или она просто воспользовалась случаем заработать доллар-другой. Только я не сомневался, что она не взломщица, и эти кассеты не украла, и они были в хорошем состоянии, по крайней мере те, что я проверил». Он горестно улыбнулся. «Все, я ведь не просматривал, а эту точно не видел». «Ну, это объясняет дело», — сказал я. «Если кассеты принадлежали ее жильцу, кто бы он там ни был, и он хотел что-то переписать, и, может, дело было посреди ночи, так что он не мог выйти и купить чистую кассету. Конечно, в этом есть смысл, Записывать на прокатную кассету он бы не стал, но это была не прокатная, пока я не купил ее у той женщины. А к тому времени он уже что-то на нее записал. Он взглянул на меня. «Действительно порнуха? С несовершеннолетними? Вы не преувеличиваете?» Я ответил, что нет. Он сказал что-то насчет мира, в котором мы живем. А я спросил, как звали ту женщину. «Вряд ли я ее вспомню», — ответил он. «Если вообще знал, как ее зовут, это маловероятно». «Разве вы не выписали ей чек?» «Возможно, и нет. По-моему, она хотела получить наличными. Обычно так и бывает. А может быть, я и выписал чек. Хотите, посмотрю?» «Буду благодарен». Он отошел, чтобы отпустить посетителя. Потом вышел в заднюю комнату и через несколько минут появился снова. «Чека не было», — сказал он. «Так я и думал. Я нашел запись об этой покупке, хотя даже на это не рассчитывал. У нее была 31 кассета, и я заплатил ей $75. Вроде бы немного, но ведь они были подержаны. Мы на таких вещах и зарабатываем». «А там не записано, как ее звали?» «Нет». «Дата есть. 4 июня. Если это может вам помочь». «И ни до, ни после того дня. Я эту женщину не видел. Скорее всего, она живет где-то поблизости. Но больше я про нее ничего не знаю». Вот и все, что он мог мне сообщить. Расспрашивать его дальше было бессмысленно. Он сказал, что Уилл имеет право получить на один вечер нормальный экземпляр «Грязной дюжины» бесплатно. Вернувшись в отель, я разыскал телефон Уилла. Теперь, когда я знал его фамилию, это было нетрудно. Я позвонил ему и сказал, что он может взять фильм бесплатно, в любое время. «А что до той кассеты?» — сказал я. «То ни вы, ни я тут ничего сделать не можем. Кто-то записал это на свою собственную кассету с «Грязной дюжиной», а потом ее продали. Человек, которому она принадлежала, умер, и невозможно даже выяснить, кто он был, не говоря уж о происхождении записи. Вообще такие вещи ходят по рукам, и те, кто ими интересуется, переписывают их друг у друга, потому что только так их и можно заполучить. В открытой продаже они не появляются». «И слава богу», — сказал он, — «но разве мы можем вот так просто взять и забыть про это? Ведь мальчика-то убили». «Первоначальную запись могли сделать и 10 лет назад», — сказал я, — «где-нибудь в Бразилии». Что было маловероятно, поскольку все говорили по-английски с американским выговором, но он не обратил на это внимания. «Это жуткая запись, и я был бы только счастлив и доволен, если бы никто ее не видел. Но, по-моему, тут ничего сделать нельзя. По городу ходят, наверное, сотни таких записей, ну уж десятки во всяком случае. У этой только одно отличие. Мы с вами ее видели. А не стоит отнести ее в полицию?» «По-моему, нет. Они ее конфискуют. Ну и что дальше? Будет лежать где-нибудь на складе. А тем временем вам придется отвечать на множество вопросов о том, как случилось, что она оказалась у вас». «Мне это ни к чему». «Конечно». «Что ж», — сказал он, — «должно быть, придется об этом забыть». Только я забыть об этом не мог. То, что я видел, и то, при каких обстоятельствах я это видел, произвело на меня сильное впечатление. Я сказал Уиллу правду. Мне еще не приходилось видеть черной порнухи. Время от времени до меня доходили разные слухи. Например, что одну такую пленку конфисковали в Чайнатауне, а в 5-м участке поставили проектор и показали ее. Полицейский, от которого я это слышал, говорил, что тот полицейский, который ему об этом рассказал, не выдержал и вышел, когда у девушки в фильме отрубили руку. Возможно, так оно и было, но полицейские байки обычно изрядно приукрашиваются при передаче, так же, как в барах история про голову Пэдди Форелли. Я знал, что такие фильмы существуют, знал, что есть люди, которые их снимают, и люди, которые их смотрят, но никогда еще не соприкасался с миром, в котором они живут. Поэтому многое из виденного в фильме прочно врезалось мне в память, и при этом не то, чего можно было бы ожидать. Например, как спокойно вел себя мальчик в начале съемки. «Эта штука уже снимает, эй, я должен что-нибудь говорить или что?» Как он удивился, когда дело стало принимать скверный оборот, и как долго не мог в это поверить. И все это время мужская рука на голове мальчика, которая нежно, заботливо приглаживает ему волосы. Этот жест многократно повторялся на протяжении всего фильма, до самого последнего, самого страшного момента, после которого камера плавно наклонилась вниз и показала сточную решетку в полу в нескольких метрах от ног мальчика. Она и раньше попадала в кадр, но теперь камера смотрела именно на нее, на черную металлическую решетку, вделанную в пол, выложенную в шахматном порядке черными и белыми плитками. Кровь, красная, как губная помада той женщины, как ее длинные ногти и кончики ее маленьких грудей, текла по этим черным и белым квадратам и стекала сквозь решетку. Это был заключительный кадр. Ни одного человека, а только черно-белые плитки пола, решетка и стекающая сквозь нее кровь. Потом изображение на экране исчезло, и тут же снова появился Ли Марвин, спасающий мир для демократии. На протяжении нескольких дней, а может быть даже целой недели, я то и дело ловил себя на этих воспоминаниях. Однако я ничего не предпринял, потому что не мог ничего придумать. Кассету я спрятал в свой сейф и больше не смотрел. Одного раза было вполне достаточно. Мне почему-то казалось, что нужно ее сберечь. Но что с ней делать? Ведь это просто видеопленка, где какие-то два человека, личность которых установить невозможно, имели половое сношение друг с другом и с третьим человеком, личность которого установить также невозможно, и которого они подвергли истязаниям, надо полагать, против его воли, и в конце концов почти наверняка убили. Установить, кто они были, где и когда это произошло, не было никакой возможности. Однажды, после дневного собрания, я прошелся по Бродвею до 42-й и час-другой бродил по гнусному кварталу, что между Бродвеем и 8-й авеню, заглядывая в лавочки, где торговали порнухой. Сначала я стеснялся, но потом взял себе в руки и уже не спеша просматривал товар, выставленный в отделах С и М, садизма и мазохизма. В каждой лавке можно было найти что-нибудь в этом роде. Жестокость, наказание, пытки, боль. И на упаковке каждой кассеты была краткая аннотация и кадр из фильма для разжигания аппетита. Я не рассчитывал обнаружить в продаже наш вариант «Грязной дюжины». В лавках на Таймс-сквер не существует почти никакой цензуры, но порнография с участием несовершеннолетних и убийства все же находится под запретом, а на той кассете, которую я видел, было и то, и другое. Может быть, мальчик и сошел бы за совершеннолетнего, а самые страшные кадры редактор мог бы вырезать, но даже такой смягченный вариант вряд ли можно будет найти в открытой продаже. Правда, я не исключал, что резиновый мужчина и кожаная женщина снимали и другие фильмы, или каждый по отдельности, или оба вместе. Я не был уверен, что смогу их узнать, но мне казалось, что смогу, особенно если они будут одеты так же. Вот что я искал, если вообще что-то искал. На северной стороне 42-й, домов за 5 от 8-й авеню, помещалась крохотная лавка, мало чем отличавшаяся от всех остальных, если не считать того, что она специализировалась на товарах для садистов и мазохистов. Прочей тематики там тоже, конечно, хватало, но отдел СМ был самым большим. Там торговали видеофильмами по цене от 19 до 100 долларов и фотожурналами с названиями вроде «Пытки для титьки». Я перебрал все видеокассеты, в том числе сделанные в Японии и Германии, а также примитивные любительские, с грубыми этикетками, отпечатанными на принтере. Не дойдя и до половины, я уже почти забыл о резиновом мужчине и его бессердечной партнерши. Я больше никого не искал, я просто впитывал в себя этот мир, с которым так неожиданно познакомился. Он всегда существовал здесь, меньше чем в полутора километрах от отеля, где я живу. Я всегда знал, что он есть, но никогда еще в него не погружался, не было случая. В конце концов, я выбрался на улицу. В лавке я провел, должно быть, почти час, просматривая все и не покупая ничего. Если это и раздражало продавца, то он не подавал вида. Это был смуглый молодой индиец с бесстрастным лицом, и он ни разу не произнес ни слова. В этой лавке никто ничего не говорил, ни он, ни я, ни другие покупатели. Все, кто рассматривал товар, кто что-то покупал или не покупал ничего, кто входил в лавку и выходил из нее, все старались не встречаться друг с другом взглядом, делая вид, будто рядом никого нет. Время от времени открывалась и закрывалась дверь. Время от времени слышался звон монет, когда продавец отсчитывал кому-то сдачу. Просмотр видеопленки в одной из будок в глубине лавки стоил четвертак, но больше ничто не нарушало тишины. Вернувшись к себе в отель, я первым делом принял душ. Это немного помогло, но я все равно чувствовал, что меня окружает тяжелая атмосфера Таймс-сквер. Вечером я снова отправился на собрание, потом еще раз принял душ и улегся спать. Утром слегка позавтракал, прочитал газету, потом прошел по 8-й авеню и свернул на 42-ю. За прилавком стоял тот же продавец, но если он меня и узнал, то не подал вида. Я разменял на четвертаки $10, зашел в одну из просмотровых будок и запер за собой дверь. Будка годилась любая, потому что в каждой стоял видеотерминал, подключенный к одной и той же 16-канальной кабельной системе. Переключаться с канала на канал можно было сколько угодно, как будто сидишь дома и смотришь телевизор, только программы другие, и четвертака хватает на каких-нибудь 30 секунд. Я сидел в будке, пока у меня не кончились четвертаки. На экране передо мной мужчины и женщины проделывали друг с другом всякие штуки, и каждый раз это была какая-то вариация на тему жестокости и боли. Некоторые из жертв как будто получали удовольствие, и никого это, видимо, ничуть не смущало. Это были актеры, добровольцы, лицедеи, играющие спектакль. Ничего похожего на то, что смотрели мы с Элейн, я здесь не увидел. Вышел я из будки на $10 беднее и на столько же лет старше. На улице было жарко и душно. Такая погода стояла уже целую неделю. Я вытер пот со лба и с удивлением подумал, что это я делаю на 42-й и зачем сюда попал. Того, что мне нужно, здесь не было. Но я почему-то никак не мог уйти из этого квартала. Не то чтобы меня тянуло в другие порнолавочки. Не нужны мне были и никакие услуги из тех, что предлагали на этой улице. Я не собирался покупать ни наркотиков, ни сексуального партнера. Я не хотел ни посмотреть фильм про кунг-фу, ни приобрести баскетбольные туфли, электронное оборудование или соломенную шляпу с 50-сантиметровыми полями. Я мог бы купить нож с выкидным лезвием. Продается исключительно в виде комплекта деталей. Сборка в некоторых штатах запрещена законом. Или изготовляемое в присутствии заказчика поддельное удостоверение личности с фотографией. $5 с черно-белой и 10 с цветной. Я мог бы сыграть в Пэкмана или Донки Конга. Или послушать седовласого чернокожего с мегафоном, который располагал абсолютно неопровержимыми доказательствами, что Иисус Христос был чистокровным негром и родился там, где сейчас находится Габон. Я бродил по этой улице взад и вперед, взад и вперед. Один раз я пересек 8-ю авеню и выпил стакан молока с бутербродом в стоячей закусочной на автовокзале Порто-Торики. Я побыл там некоторое время, чувствуя себя в кондиционированном воздухе, как в раю. А потом что-то заставило меня опять выйти на улицу. В одном из кинотеатров шли два фильма с Джоном Уэйном, «Армейский фургон», и на ней была желтая лента. Я заплатил $1 или $2 не помню уж сколько, и вошел. Просидев вторую половину одного фильма и первую половину другого, я снова вышел на улицу и снова принялся по ней бродить, погруженный в размышления, не замечая ничего вокруг. Какой-то чернокожий мальчишка подошел ко мне и спросил, что это я делаю. Я обернулся, он нахально смотрел на меня снизу вверх. Ему было лет 15, а может 16, а может и 17, примерно столько же, сколько мальчику, которого убили в том фильме. Но выглядел он куда более умудренным уличной жизнью. «Просто смотрю на витрину», — ответил я. «На все витрины», — сказал он. «Только и делаете, что ходите по улице взад-вперед». «Ну и что?» «Ну и чего вы ищете?» «Ничего». «Дойдите до угла», — сказал он. «До 8-й авеню, а там заверните за угол и подождите». «Зачем?» «Зачем? Да чтобы все эти люди на вас не глазели, вот зачем». Я подождал его на 8-й авеню, а он, должно быть, обежал вокруг квартала или прошел напрямик через отель «Картер». Когда-то этот отель назывался «Дикси» и славился одним. Дежурный телефонист, поднимая трубку, всякий раз говорил: «Отель «Дикси», ну и что?» По-моему, отель переименовали как раз тогда, когда Джимми Картер стал президентом вместо Джеральда Форда. Но, возможно, я ошибаюсь. А даже если и так, это могло быть чистым совпадением. Я стоял в каком-то подъезде, когда со стороны 43-й появился мальчишка. Он шел, сунув руки в карманы и задрав кверху нос. На нем был джинсовый пиджак поверх майки и джинсы. Должно быть, в пиджаке ему было ужасно жарко, но его это, по-видимому, ничуть не волновало. «Я видел вас вчера», — сказал он, — «и сегодня вижу целый день. Так и ходите взад-вперед, взад-вперед. Чего вы ищете?» «Ничего». «Да бросьте вы. Тут все чего-то ищут. Сначала я подумал, что вы легавый, но вы не легавый». «А откуда ты знаешь?» «Не легавый и все тут». Он пристально посмотрел на меня. «А может, легавый?» «Может быть». Я рассмеялся. «Чего вы смеетесь? Вы какой-то странный мистер. Человек спрашивает, не хотите ли купить травки или снежка. А вы только головой мотаете и даже не глядите на него. Какого еще зелья вам надо?» «Никакого». «Значит, никакого. Девочку вам надо?» Я мотнул головой. «Мальчика? Девочку и мальчика? Хотите посмотреть представление? Или чтобы на вас смотрели? Говорите же, чего вы хотите?» «Я просто вышел прогуляться», — сказал я. «Мне нужно кое о чем подумать». «Это же надо!» — воскликнул он. «Прийти на двойку, чтобы думать!» «Дай, — говорит, — пойду на двойку. Мне надо собраться с мыслями. Только если вы не скажете, чего на самом деле хотите. Как вы это добудете?» «Я ничего не хочу». «Скажите, чего вы хотите? Я помогу вам это достать». «Я же тебе сказал, что ничего не хочу». «Ну, раз так, то я хочу. Я много чего хочу. Дайте мне доллар». В его голосе не было угрозы, и запугать меня он не пытался. «Это почему же я должен дать тебе доллар?» — спросил я. «А просто потому, что мы с вами друзья». «А потом...» «Раз уж мы с вами друзья, я, может, дам вам косячок. Годится?» «Я траву не курю». «Траву не курите? Так что же вы курите?» «Ничего не курю». «Тогда дайте мне доллар, я вам ничего не дам». Я невольно рассмеялся. Оглядевшись, я увидел, что на нас никто не обращает внимания. Я вынул бумажник и протянул ему пятерку. «Это за что?» «Потому что мы друзья». «Ну да, а все-таки чего вам надо? Хотите, чтобы я с вами куда-то пошел?» «Нет». «Вы просто так это мне даете?» «Мне от тебя ничего не нужно. А если не хочешь...» Я протянул руку к бумажке, и он со смехом одернул ее. «Ну-ну», — сказал он, — «раз уж дали, брать обратно не полагается. Как это мамаша вас не обучила?» Он сунул бумажку в карман и искоса взглянул на меня. «Никак не пойму, что вы за человек?» «А тут и понимать нечего», — сказал я. «Как тебя зовут?» «Как меня зовут? А зачем вам знать, как меня зовут?» «Да просто так». «Можете звать меня Ти-Джей?» «Ладно». «Ладно. А как вас зовут?» «Можешь звать меня Букер». «Как вы сказали? Букер?» Он покачал головой. «Ну вы даете, мистер. Одно могу сказать, никакой вы не букер. Меня зовут Мэтт. Мэтт, повторил он, словно примериваясь. Ну, это годится. Мэтт, Мэтт, туши свет, Мэтт. Зергутрут. Глаза у него загорелись. А, так вы тоже тащитесь от Спайка Ли? Видели этот фильм? Еще бы. Нет, никак не пойму, что вы за человек? Так нечего тут понимать. Что-то у вас есть на уме, только не могу понять, что. А может быть, ничего? Это здесь-то, на двойке. Он беззвучно присвистнул. Лицо у него было круглое, нос курносый, глаза блестящие. Мне пришла в голову мысль, не пойдет ли моя пятерка на покупку дозы крека. Только у торчков не бывает таких круглых физиономий, да и в глазах у него не было того выражения, какое обычно заметно у них. Правда, и у них оно появляется не сразу. Раз человек появляется на двойке, значит, у него есть что-то на уме. Крэк или снежок, секс или деньги, как взбодриться или как оттянуться. Если у человека нет ничего на уме, чего ему тут делать? А как насчет тебя, Ти-Джей? Он засмеялся. Ну, у меня на уме. Как просить, что у кого на уме? Я всегда должен знать, что у фраера на уме. И тогда это будет и у меня на уме. И тут уж туши свет, Мэтт. Я поболтал с Ти-Джеем еще несколько минут. И за мои $5 мне бы никогда не найти лучшего лекарства от тоски, которую навеяла на меня 42-я. К тому времени, как я отправился домой, скверное настроение, в котором я пребывал весь день, рассеялось. Я принял душ, плотно пообедал и пошел на собрание. На следующее утро, когда я брился, мне позвонили. Я поехал на метро в Бруклин, где получил кое-какую работу у адвоката Скорт-стрит по имени Дрю Кэплин. У него был клиент, которого обвиняли в том, что он задавил человека и скрылся. «Он клянется, что не виноват», — сказал Кэплин. «Между прочим, лично я думаю, что он дерьмо, но вдруг он говорит правду. Поэтому надо бы поискать, не найдется ли где-нибудь свидетель, который видел, как старушку переехал кто-то другой. Хотите попробовать?» Я потратил на это неделю, а потом Кэплин сказал, чтобы я бросил. Есть договоренность, что его клиент сознается всего лишь в неосторожном вождении и в том, что уехал с места происшествия. «Тогда обвинение в убийстве будет снято», — сказал он. «Я настоятельно рекомендовал ему на это пойти, и он согласился. Когда до него дошло, что в таком случае ему не грозит срок. Прокурор будет просить 6 месяцев, но я знаю, что приговор будет условный. Так что завтра дам согласие, если только вы за это время не умудрились отыскать безупречного свидетеля». «Как раз сегодня я кое-кого нашел». «Священника?» — спросил он. «Священника со 100-процентным зрением на оба глаза и почетной медалью от Конгресса?» «Ну, не совсем, но она вполне заслуживает доверия. Есть только одна закавыка. Она абсолютно убеждена, что это сделал как раз ваш клиент». «Господи Иисусе!» — сказал он. — А другая сторона об этом не знает? — 2 часа назад не знала. — Тогда ради бога, давайте сейчас ничего им не скажем. Завтра я с этим делом покончу. Ваш чек, как говорится в таких случаях, будет отправлен вам по почте. Вы по-прежнему работаете без лицензии и не предоставляете никаких отчетов, верно? — Если вам не нужно документальное подтверждение. — Честно говоря, в этом деле мне нужно, чтобы не было никаких документальных подтверждений. Так что можете не предоставлять отчета. А я забуду об этом разговоре. Его просто не было. Годится. Прекрасно. И вот еще что, Мэтт. Рано или поздно вам не мешало бы обзавестись официальным разрешением. Я бы подбрасывал вам работу. Но есть такие дела, где я смогу вас использовать только если у вас будет лицензия. Я уже об этом думаю. Ладно, сказал он. Если получите официальный статус, дайте мне знать. Чек, который прислал мне Кэплин, оказался весьма щедрым. Получив его, я взял на прокат машину и поехал с Элейн в Беркшир, чтобы потратить хотя бы часть денег. Когда я вернулся, позвонил Уэлли из детективного агентства доверия, и я 2 дня занимался расследованием по их просьбе. Фильм, который я видел, понемногу отходил в прошлое, и уже не вызывал у меня таких сильных чувств. Он произвел на меня тогда большое впечатление, но на самом деле ни он ко мне, ни я к нему не имели никакого отношения. И когда моя жизнь вернулась в обычную колею, он стал для меня тем, чем и был на самом деле, еще одним безобразием в мире и без того полном безобразий. Каждое утро я читал газету, и каждое утро новые безобразия вытесняли из памяти прежние. Время от времени мне все еще вспоминались некоторые сцены из фильма, но они уже не так меня волновали. На 42-й я больше не показывался, Ти-Джея больше не встречал и почти о нем не думал. Любопытный тип, но в Нью-Йорке полно любопытных типов, они тут попадаются на каждом шагу. Дело шло к концу года, метрополитенцы отстали и вылетели из розыгрыша, а янки туда вообще не попали. В финальной серии встретились две команды из Калифорнии, и самым интересным из того, что случилось за это время, было землетрясение в Сан-Франциско. В ноябре в Нью-Йорке выбрали первого за всю его историю чернокожего мэра, а неделю спустя Аманду Оринер-Термен изнасиловали и убили на 4-м этаже дома на Западной 52-й, где помещается итальянский ресторан. А потом я увидел мужчину, который сидел с мальчиком и поглаживал его светло-каштановые волосы, и вспомнил все. Глава 7. К тому времени, как открылся банк, я успел позавтракать и прочитать две газеты. Взяв из своего сейфа кассету, я позвонил Элейн из уличного автомата. «Привет», — сказала она, — «как твой вечерний бокс?» «Лучше, чем я ожидал. А как твои занятия?» «Замечательно, только нужно будет прочитать целую тонну литературы. А в нашей группе есть одна зараза, которая поднимает руку каждый раз, как только преподаватель договорит до точки. Если он не заставит ее заткнуться, я, наверное, ее убью». Я спросил ее, нельзя ли к ней прийти. «Я хотел бы посмотреть кое-что по твоему видику, примерно на час». «Прекрасно», — ответила она. «Только если придешь прямо сейчас, и это займет не намного больше часа, и если это будет поинтереснее, чем та кассета, которую ты приносил в прошлый раз». «Сейчас приду», — сказал я. Повесив трубку, я подошел к краю тротуара и сразу же поймал такси. Когда я добрался до ее квартиры, она сняла с меня плащ и сказала: «Ну и что было вчера вечером? Видел этого убийцу?» Я, должно быть, удивленно уставился на нее, потому что она добавила: «Ричарда Термана. Разве он не должен был там появиться? Разве ты не из-за него поехал в Маспет?» «Я о нем и не думал. Да, он там был. Только убил он ее или нет, я так и не знаю. По-моему, я видел там еще одного убийцу». «Да?» «Того человека в резиновом комбинезоне. Я видел там одного мужчину. Уверен, это был он». «В таком же костюме?» «В голубом блейзере». Я рассказал ей про того человека и про мальчика, который был с ним. «Так что это будет та же самая пленка, что и в прошлый раз. Ты, наверное, не захочешь ее смотреть». «Ни за что на свете. Вот что я, пожалуй, сделаю. Все равно собиралась. Выскочу и куплю книги для занятий. Мне на это понадобится, наверное, не больше часа. Ты ведь знаешь, как управляться с видиком?» Я сказал, что знаю. «И вернусь как раз вовремя, чтобы все приготовить. Ко мне в 11:30 кое-кто придет». «К этому времени меня тут уже не будет». Я подождал, пока она закроет за собой дверь, включил видик и перемотал пленку до того места, где кончался первый кусок грязной дюжины. Элейн вернулась без чего-то 11, почти через час после того, как ушла. За это время я успел просмотреть фильм 2 раза. Он шел 30 минут, но во 2-й раз я пропускал целые куски, и понадобилось вдвое меньше времени. Когда Элейн вошла, я уже перемотал пленку обратно и стоял у окна. «Книг накупила на целую 100, — сказала она, — и это меньше половины того, что есть в списке». «А дешевых изданий в бумажной обложке не было?» «Это и есть дешевые, в бумажной обложке. Не знаю, когда у меня будет время все это прочитать. Она вывернула сумку на диван, взяла из кучи какую-то книжку, полистала и швырнула обратно. «По крайней мере, все на английском», — сказала она. «И на том спасибо. Я ведь ни испанского, ни португальского не знаю. А можно получить представление о книге, когда читаешь ее в переводе?» «Если перевод хороший». «Наверное, да. Но это не то же самое, что смотреть фильм с субтитрами. Ведь там написано не то, что они говорят. Как, посмотрел свою пленку?» «Угу. Ну и это он?» «По-моему, да», — ответил я. «Мне было бы легче его узнать, если бы на нем не было этого чертового капюшона. Должно быть, он совсем запарился в резиновом комбинезоне. Да еще с резиновым капюшоном. Может, когда есть разрез в паху, не так жарко?» «Мне кажется, это он», — сказал я. Меня навел на эту мысль один жест. Его рука на голове у мальчика. Но были и другие совпадения. Как он держался, как двигался. Всего этого не изменить переодеванием. Кисти рук, по-моему, те же самые. Этот жест, когда он приглаживал мальчику волосы, в точности такой же. Я нахмурился. И девица, по-моему, та же. «Какая девица? Ты не говорил ни про какую девицу? Его соучастница? Та, что с маленькими грудями?» «По-моему, девица с плакатом. Это она и была. Та, что обходила ринг в перерывах между раундами с плакатом, где было написано, какой раунд следующий». «Ну, вряд ли она была вся в коже». Я мотнул головой. «В купальнике. И довольно-таки открытом. Я ее особенно не разглядывал». «Ну да». «Нет, правда. Мне показалось, что я ее где-то видел, но в лицо я ей не вглядывался». «Конечно, на ее задницу смотреть было интересней». Она дотронулась до моей руки. «Я с удовольствием послушала бы тебя еще». «Но к тебе сейчас придут. Ухожу. Не возражаешь, если я оставлю пленку у тебя? Не хочу ходить с ней весь день. А чтобы где-то ее оставить, придется делать крюк». «Пожалуйста, я вовсе тебя не выпроваживаю, только...» Я поцеловал ее на прощание и ушел. Когда я вышел на улицу, у меня мелькнула мысль, не затаится ли в подъезде, чтобы посмотреть, кто к ней явится. Она не сказала напрямик, что у нее встреча с клиентом, но и не отрицала этого, а расспрашивать я нарочно не стал. С другой стороны, мне не очень-то хотелось прятаться за углом, подсматривать, с кем она встречается, и размышлять о том, что ей придется проделать, чтобы вернуть деньги, потраченные на все эти переводы с испанского и португальского. Иногда мне от этого становилось не по себе, иногда ничего, а время от времени приходило в голову, что это должно волновать меня либо больше, либо меньше, чем волнует на самом деле. «Как-нибудь надо будет во всем этом разобраться», — подумал я уже не в первый раз. Тем временем я дошел до Мэдисон-авеню, сел на автобус и проехал кварталов 30 от центра. Галерея Чанса находилась на втором этаже, над магазином дорогой детской одежды. Витрина у него оформлена в виде сцены из мультика, и все звери одеты в самые модные костюмы, из тех, что продаются в магазине. Зеленый джемпер на крысе стоил, наверное, столько же, сколько целый шкаф современной латиноамериканской литературы. На медной пластинке у входа было написано «Л. Чанс Коултер. Африканское искусство». Я поднялся по лестнице, устланной ковром. На двери, черными с золотом буквами, было написано то же самое и добавлено «Прием только по предварительной договоренности». Никакой договоренности у меня не было, но я подумал, что обойдусь. Я позвонил, и через секунду дверь мне открыл Кит Баском. На нем был костюм «Тройка», и, увидев меня, он широко улыбнулся. «Мистер Скадер», — сказал он, — «рад вас видеть. Мистер Коултер вас ждет». «Нет, если только он не ясновидящий. Я просто заглянул, в надежде, что его застану». «Он будет рад вас видеть. Сейчас он говорит по телефону. Но заходите, мистер Скадер, и устраивайтесь как дома. Я скажу ему, что вы пришли». Я прошелся по комнате, разглядывая маски и статуэтки. Я не специалист в этой области, но не нужно быть большим специалистом, чтобы оценить качество выставленных там вещей. Я стоял перед маской, этикетка под которой гласила, что это культура Сенуфу с берега слоновой кости. Когда кит вернулся и сказал, что Чанс примет меня через минуту. «Он говорит с господином из Антверпена», — сказал он. «По-моему, это в Бельгии». «По-моему, тоже. Я не знал, что ты работаешь здесь, кит. И уже довольно давно, мистер Скадер». Накануне вечером в Маспоте я сказал, что он может называть меня Мэтт, но я зря старался. «Вы знаете, я бросил бокс. Ничего у меня не получалось». «Мне кажется, у тебя отлично получалось». Он усмехнулся. «Понимаете, мне попались подряд три человека, у которых получалось лучше. Я бросил и стал присматривать себе работу. А мистер Чан спросил, не хочу ли поработать у него, то есть мистер Коултер». Его оговорка была вполне понятна. Когда я впервые познакомился с Чансом, никто его иначе и не звал. Инициалы и фамилия появились у него только тогда, когда он занялся торговлей произведениями искусства. «Ну и как тебе тут? Нравится?» «Лучше, чем все время получать по морде. Да, очень нравится. Я много чему научился. Каждый день узнаю что-то новое». «Жаль, что не могу сказать того же про себя», — сказал вошедший Чанс. «Давно пора вам ко мне заглянуть, Мэтью. Я думал, вчера вы пойдете с нами, вы и ваш друг. Мы все отправились к Элдону в раздевалку, а когда я обернулся, чтобы вас представить, вас уже не было». «Мы решили не задерживаться допоздна». «А мы засиделись. Вы все еще любите хороший кофе?» «У тебя еще остался тот особый сорт. Blue Mountain с Ямайки. Стоит, конечно, бешеных денег, но вы посмотрите вокруг». Он показал на маски и статуэтки. «Здесь все стоит бешеных денег. Вам черного, да? Артур, принеси-ка нам кофе, а потом займешься счетами». Впервые он угостил меня этим кофе с Ямайки у себя дома, в перестроенном пожарном депо на тихой улочке в Грин-Пойнте. Его соседи-поляки были убеждены, что дом принадлежит престарелому врачу по фамилии Левандовский, который по дряхлости не показывается на улице, а Чанс — его помощник по хозяйству и шофер. На самом деле Чанс жил один, а в доме был прекрасно оборудованный спортзал и огромный бильярд, и все стены были увешаны такими произведениями африканского искусства, что хоть сейчас в музей. Я спросил его, живет ли он все еще в пожарном депо. «Мне очень не хотелось оттуда съезжать», — ответил он. «Я думал, придется его продать, чтобы открыть дело, но обошлось без этого. В конце концов, закупать товар мне не понадобилось. У меня был его полон дом». «А твоя коллекция еще цела?» «Еще лучше стало. В каком-то смысле все это моя коллекция, а в другом смысле все, что у меня есть, продается. Так что вся она товар. Помните ту бронзовую вещь из Бенина? Голову царицы? Со всеми ожерельями. Я переплатил за нее на аукционе, и каждые три месяца, что она стояла непроданная, повышал цену. В конце концов, она стала такая дорогая, что кто-то не устоял перед искушением. Мне жаль было с ней расставаться, но я получил за нее хорошие деньги и купил еще кое-что». Он взял меня под руку. «Сейчас покажу. Этой весной я на месяц ездил в Африку. Две недели провел в Мали, в стране догонов. Прелестный первобытный народец. Хижины точь-в-точь, как у племени Аназаси, на плато Месаверде. Вот, эта вещь оттуда. Вместо глаз квадратные дырки. Все очень непосредственно. Никаких лишних красот». «Ты далеко пошел», — сказал я. «Ого», — отозвался он. «И в самом деле, правда?» Когда я впервые познакомился с Чансом, он тоже преуспевал, но совсем по другой части. Он был сутенером, хоть и не похожим на обычных представителей этой профессии, которые разъезжают на розовых кадиллаках и носят лиловые широкополые шляпы. Он тогда нанял меня, чтобы найти человека, который убил одну из его девиц. «Всем этим я обязан вам», — сказал он. «Из-за вас я тогда бросил свое дело». В каком-то смысле это была правда. К тому времени, как я выполнил его задание, убили еще одну его девицу, а остальные разбежались. «Тебе так или иначе пора было менять профессию», — сказал я. «У тебя начинался критический возраст, полжизни ты уже прожил. Да нет, я тогда был еще слишком молод. Я все еще слишком молод. Послушайте, Мэтью, ведь вы пришли не просто для того, чтобы со мной поболтать. Нет. Или выпить чашку кофе. И не для этого. Вчера вечером я кое-кого видел на боксе и подумал, может, ты мне скажешь, кто это? Кого-то из тех, что сидели со мной, с угла Рашида. Я отрицательно покачал головой. Он сидел в первом ряду, у самого ринга, в центральном секторе. Я нарисовал пальцем в воздухе схему. Вот ринг, вот где сидел ты, у самого синего угла, вот где сидели мы с Балу. А тот тип, который меня интересует, сидел примерно вот здесь. Как он выглядел? Белый, с залысинами, рост приблизительно 1,80 м, вес что-нибудь около 85. Тяжеловес. Как он был одет? Голубой блейзер, серые брюки, светло-голубой галстук в крупный горошек. Ах, галстук! Остальное в точности как у всех. Я бы его, наверное, заметил, только что-то такого не помню. С ним был мальчик, лет 15, светло-каштановые волосы, возможно, его сын. «А, видел я их», — сказал Чанс. «Во всяком случае, какого-то отца с сыном в первом ряду. Только не смог бы описать, как они выглядели. Да и заметил их только потому, что это был, пожалуй, единственный ребенок во всем зале». «Но ты знаешь, о ком я говорю». «Да, но кто он, сказать не могу». Он прикрыл глаза. «Я почти могу себе его представить, понимаете? Почти вижу, как он там сидит. Но если бы вы попросили меня его описать, я бы не смог. А только пересказал бы ваши же слова. А что он сделал?» «Сделал? Ведь он замешан в какое-то дело, верно? Я думал, вы пришли в Маспет только посмотреть на бокс. А вы, наверное, были там по делу, да?» «Я был там совсем по другому делу. Но вдаваться в такие подробности было незачем». «Да, по делу», — сказал я. «И этот тип, в него замешан. Да вы не знаете, кто он». «Возможно, и замешан. Чтобы знать точно, мне надо выяснить, кто он». «Понял». Чанс задумался. «Он сидел прямо у ринга. Видимо, заядлый болельщик. Может быть, постоянно туда ходит. Я чуть не сказал, что ни разу не видел его в Мэдисон Сквер Гарден. Или где-нибудь еще. Но, по совести говоря, я начал более или менее регулярно ходить на бокс. Только после того, как вложил деньги в Рашида». «И много ты в него вложил?» «Очень мало, можно сказать, минимально возможную долю. Он вам все еще нравится? Вчера вечером вы сказали, что да». «Производит хорошее впечатление, только пропустил слишком много ударов правой». «Знаю, Кит сказал то же самое, но у этого Домингеса очень резкий удар правой». «Да, неожиданный». «В самом деле, а потом он вдруг скис». Чанс улыбнулся. «Люблю бокс». «Я тоже». «Жесткий, варварский спорт. Я его не оправдываю, но мне на это наплевать. Люблю его и все тут». «Знаю. А в Маспите ты раньше бывал, Чанс?» Он покачал головой. «Это же черт знает где. Правда, не так уж и далеко от того места, где я живу. От Гринпойнта. Только я ехал туда не из Гринпойнта. И оттуда не в Гринпойнт. Так что это не играло никакой роли. Я поехал туда только потому, что у нас там был бой». «Ты будешь там еще?» «Если нам снова назначат там бой, или если мне не понадобится быть где-нибудь еще. Следующий бой у нас через 3 недели, считая с будущего вторника, в Атлантик-Сити». Он улыбнулся. «В зале Дональда Трампа. Надеюсь, это не такая дыра, как Нью-Маспет». Он рассказал мне, с кем предстоит драться Рашиду, и сказал, что надо бы и мне приехать. Я ответил, что постараюсь. Еще он сказал, что по их плану Рашид должен драться каждые 3 недели, но пока что получается примерно раз в месяц. «Жаль, что не смог вам помочь», — сказал он. «Я могу проспросить кое-кого, если хотите. Эти ребята из нашего угла. Они все время ходят на бокс. Вы все еще живете в том отеле?» «Да». «Если я что-нибудь услышу, буду благодарен, Чанс. И знаешь, я рад, что у тебя все хорошо». «Спасибо». Уже в дверях я сказал: «Да, чуть не забыл. Ты знаешь что-нибудь о той девице с плакатом?» «А какой?» «Ну, о той, что скакала по рингу и показывала номер следующего раунда». «Сказал бы, если бы что-нибудь знал, но знаю только, что ноги у нее длинные». «Это я тоже заметил. и тело красивое. Помнится, его довольно много было видно, но боюсь, что больше о ней ничего не знаю. Благодаря вам, Мэтью, я этими делами уже не занимаюсь». «Этими делами? По-твоему, она похожа на девушку, которая этим занимается?» «Что вы, нет, конечно», — сказал он. «По-моему, она вылитая монашка». Глава 8. На 6-й авеню, наискосок от башни из стекла и стали, где помещается штаб-квартира FBCS, есть бар, который называется Херли. Много лет его постоянными посетителями были сотрудники NBC, а прославил бар Джонни Карсон, когда вел свои прямые передачи из Нью-Йорка. С этим заведением были связаны все шуточки его персонажа, Эда МакМехена, когда тот немного выпьет. Херли до сих пор находился на прежнем месте, в одном из немногих старых домов, еще сохранившихся на этом отрезке 6-й авеню. Телевизионщики и сейчас ходят сюда, чтобы скоротать свободный час или свободные полдня. И одним из таких постоянных посетителей был Ричард Терман. Он часто заглядывал в Херли после работы и выпивал рюмку-другую, прежде чем ехать домой. Чтобы узнать все это, не нужно быть великим детективом, потому что об этом говорилось в деле, которое дал мне почитать Джо Деркин. Я явился в Херли около 4:30 и занял место у стойки со стаканом содовой. У меня мелькнула мысль вытянуть что-нибудь из бармена, но вокруг толпились посетители, и он был слишком занят для такого разговора. К тому же нам пришлось бы кричать во всю глотку, чтобы слышать друг друга. Человеку, стоявшему у стойки рядом со мной, очень хотелось поговорить о бейсбольном финале, который состоялся в прошлое воскресенье. Правда, силы команд были слишком неравны, чтобы стоило много говорить об этом матче. И скоро выяснилось, что оба мы не стали смотреть вторую его половину. Такая общность взглядов побудила его угостить меня. Однако весь его энтузиазм потускнел, когда он узнал, что я пью содовую, и окончательно угас, когда я попытался перевести разговор на бокс. «Это не спорт», — сказал он. «Двое мальчишек из негритянского гетто стараются исколошматить друг друга до смерти. Уж лучше бы отпустить тормоза, вручить им по пистолету и пускай палят себе на здоровье». Вскоре после 5 я увидел, что вошел Терман. С ним был еще какой-то человек примерно того же возраста. Они отыскали свободное место у дальнего от меня конца стойки и заказали себе выпить. Минут через 10-15 Термен ушел один. Спустя несколько минут я сделал то же самое. Ресторан, занимавший первый этаж дома на западной 52-й, где жил Термен, назывался Радикио. Стоя напротив, я убедился, что в квартире на верхнем этаже свет не горит. Этажом ниже, в квартире Готшальков, тоже было темно. Рут и Альфред проводили зиму в Палм-Бич. Я пропустил ленч и решил пораньше пообедать в Радикио. Там было занято только 2 столика, кроме моего. За обоими сидели молодые пары, увлеченные беседой. Мне захотелось позвонить Элейн и предложить ей поймать такси и приехать сюда. Но потом я подумал, что это, возможно, не такая уж удачная идея. Я заказал себе телятину и полпорции блюда, которое называется, по-моему, фарфала. Это макароны, завязанные в узел наподобие галстука бабочки, с острым красным соусом. В крохотной порции овощей, которую подали к обеду, было очень много красного салата, по которому ресторан и получил свое название. В меню было написано, что обед без вина подобен дню без солнечного света. Но я запивал еду водой, а потом выпил чашку кофе. Официант принес мне бутылку анисовой, которую я не заказывал, но я жестом велел унести ее обратно. «Это не платить», — сказал он, — «одну каплю в кофе, чтобы лучше вкус». «А мне не надо, чтобы у него был лучший вкус». Я снова показал ему жестом, чтобы он унес бутылку. Он пожал плечами и отнес ее назад, на стойку. Я выпил кофе, стараясь не думать о том, какой вкус был бы у него, если добавить анисовый. Потому что мне чего-то очень хотелось, только вкус был тут ни при чем, да и не ради вкуса они приносят эту бутылку. Если бы анис улучшал вкус кофе, все просто варили бы кофе с семенами аниса. А этого никто не делает. Дело было в алкоголе, вот к чему меня тянуло. Должно быть, его голос, словно песни сирен, манил меня весь день. Но в последний час-два он звучал все громче и громче. Я не собирался пить, я не желал пить, но какой-то сигнал извне заставил откликнуться клетки моего организма и пробудил в глубине его что-то такое, от чего мне не избавиться никогда. Но уж если я и позволю себе сорваться, если когда-нибудь решусь выпить, то сделаю это у себя дома, и это будет кварта бурбона или, может быть, бутылка ирландского виски 12-летней выдержки, какое пьет Мик, а не пол чашечки кофе-экспресса с чайной ложкой этой вонючей анисовой, плавающей сверху. Я посмотрел на часы. Было самое начало восьмого, а собрание в церкви святого Павла начинается только в 8:30. Правда, двери там открывают за час до начала, и не будет ничего плохого, если я приду пораньше. Я могу помочь расставить стулья, раскладывать литературу и печенье. По пятницам наши собрания посвящены какой-нибудь из 12 ступеней, из которых состоит духовная программа ГАА. На этой неделе у нас снова первая ступень. Мы признаем, что не смогли устоять перед алкоголем, и что жизнь каждого из нас стала невыносимой. Я поймал взгляд официанта и жестом попросил счет. В конце собрания Джим Файбер подошел ко мне и подтвердил нашу договоренность пообедать вместе в воскресенье. Он мой наставник, и мы обедаем вместе каждое воскресенье, если только кто-нибудь из нас не отменит встречу. «Я думаю, сейчас лучше заглянуть в огонек», — сказал он. «Сегодня я не спешу домой». «Что-то случилось? В воскресенье расскажу. А ты как, не хочешь выпить кофе?» Я отказался. Прошел по 61-й и очутился на Бродвее. Пункт видеопроката был открыт и выглядел точно так же, как и 6 месяцев назад. На этот раз, правда, народу было больше. Все старались запастись развлечением на весь скучный уикенд. У прилавка собралась небольшая очередь. Я пристроился к ней. Женщина, стоявшая передо мной, взяла 3 фильма и 3 пакетика кукурузы, чтобы жарить в микроволновой печи. Хозяин был по-прежнему небрит. Я сказал: «У вас, должно быть, хорошо идет кукуруза». «Товар ходовой», — согласился он. «Им торгуют почти во всех прокатных пунктах. Я вас где-то видел, да?» Я дал ему свою карточку. Там указано мое имя и номер телефона, и больше ничего. Джим Файбер напечатал для меня целую коробку. Хозяин посмотрел на карточку, потом на меня. И я сказал: «Еще в июле один мой приятель брал у вас грязную дюжину, а я...» «Помню. А в чем дело на этот раз? Только не говорите, что это случилось опять». «Ничего похожего. Просто кое-что выяснилось, и теперь мне очень нужно узнать, откуда взялась та кассета?» «По-моему, я вам уже говорил. Одна пожилая женщина принесла ее вместе с целой кучей других». «Говорили. А я не говорил, что ни до, ни после того. Этой женщины больше не встречал. Так вот, прошло 6 месяцев, и я ее до сих пор ни разу не видел. Я был бы рад вам помочь, но...» «Но сейчас вы заняты. Это точно. В пятницу вечером всегда так. Я хотел бы прийти снова, когда народу будет поменьше». «Это было бы лучше», — сказал он. «Только не знаю, что я смогу вам рассказать. Больше никаких жалоб не было. Эта пленка, наверное, единственная, куда записали похабный фильм. А про ту женщину, которая ее принесла, вам известно все, что знаю я». «Возможно, вы знаете больше, чем думаете. Какое время для вас будет удобнее всего завтра?» «Завтра? Завтра суббота. Мы открываем в 10 утра. И до полудня здесь довольно тихо. Я приду в 10. Знаете что? Давайте лучше в 9:30. Я обычно прихожу пораньше, чтобы заняться бумагами. Я впущу вас, и у нас будет полчаса до открытия». На следующее утро я пил кофе, ел яичницу и читал Daily News. Одна пожилая женщина убита на Вашингтон-Хайтс, в то время как смотрела телевизор. Ей попала в голову шальная пуля, когда на улице напротив ее дома открыли стрельбу из проезжавшей машины. Тому, в кого стреляли, сделана срочная операция, и положение его остается критическим. Ему 16 лет, и полиция предполагает, что тут замешаны наркотики. Эта женщина стала четвертой случайной жертвой с начала года. В прошлом году в городе был установлен рекорд. От пуль погибло 34 случайных прохожих. В Ньюс говорилось, что если так будет продолжаться и дальше, рекорд будет побит к середине сентября. На парк-авеню, в нескольких кварталах от галереи Чанса, какой-то человек высунулся из окна белого автофургона, без всяких надписей на борту, и хотел выхватить сумочку у женщины средних лет, стоявшую у перехода, в ожидании зеленого света. Ремешок сумочки был у нее перекинут через шею, вероятно, чтобы сумочку не украли. И когда фургон рванул с места, ее потащило за ним, и она задохнулась. В комментарии к статье женщинам рекомендовалось носить сумочки так, чтобы свести к минимуму риск увечья, когда сумочку будут у них отнимать. «Или вообще не носите сумочки», — советовал один специалист. В Куинсе группа молодежи, пересекая площадку для гольфа в Форест-парке, наткнулась на труп молодой женщины, похищенной несколько дней назад в Вудхейвене. Она покупала продукты на Джамейка-авеню, когда другой автофургон светло-голубого цвета остановился у тротуара. Из задней дверцы выскочили двое мужчин, схватили ее, затолкали в фургон и сели туда сами. Фургон скрылся, прежде чем кому-то пришло в голову запомнить его номер. Предварительное медицинское обследование показало, что на теле женщины имеются следы изнасилования и множественные ножевые раны груди и живота. «Не смотрите телевизор, не носите с собой сумочек, не ходите по улице. Господи боже мой!» Я подошел к прокатному пункту ровно в 9:30. Хозяин, свежевыбритый и в чистой рубашке, провел меня в заднюю комнату. Он вспомнил мое имя и назвал свое Фил Филдинг. Мы обменялись рукопожатием, и он сказал: «У вас на карточке это не написано, но вы ведете какое-то расследование или что-то в этом роде?» «Что-то в этом роде. Прямо как в кино», — сказал он. «Я бы рад помочь, если бы мог, но я ничего не знал, когда мы с вами виделись в последний раз. А это было 6 месяцев назад, вчера вечером после закрытия. Я задержался и просмотрел книгу регистрации, на случай, если где-нибудь записано имя той женщины. Но ничего не нашел. Разве что у вас есть какая-нибудь идея, что-нибудь такое, что не пришло в голову?» «Жилец», — сказал я, — «это вы про ее жильца, того, чьи пленки она принесла?» «Правильно. Она говорила, что он умер или сбежал, не заплатив. Я плохо помню, мне тогда незачем было это запоминать. Уверен только, что по ее словам, она продавала его вещи, чтобы вернуть то, что он задолжал ей за жилье». «Так вы говорили и в июле. Значит, если он умер или просто уехал?» «Мне все-таки хотелось бы узнать, кто он был», — сказал я. «Много ли людей, у которых столько видеокассет с фильмами? Насколько я понимаю, большинство берет их на прокат». «Вы удивитесь», — сказал он, «когда узнаете, сколько мы их продаем, особенно детскую классику, даже здесь, где живет не так уж много родителей с детьми. Белоснежка, волшебники страны Оз продали целую тонну пришельцев, а сейчас торгуем Бэтменом. Только он идет не так хорошо, как мы рассчитывали. Многие время от времени покупают свой любимый фильм. И, конечно, всегда есть спрос на учебные и образовательные пленки. Но это совсем другое дело, это не кино». «Как вы думаете, у многих людей может быть целых 30 фильмов?» «Нет», — ответил он, — «точно не скажу, но думаю, что редко у кого найдется больше десятка. Это не считая учебных и спортивных, или порнографии, но я этим не торгую». «Я вот к чему клоню. Не был ли тот жилец владелец 30 кассет, большим любителем кино. «Конечно, никакого сомнения», — сказал он. «У этого типа были все три версии «Мальтийского сокола», самая первая с Рикардо Кортесом». «Вы мне говорили». «Да, ничего удивительного, случай довольно редкий. Не знаю, где он все это добыл. Я никогда не видел их в каталогах. Да, конечно, он был большой любитель». «Значит, он, наверное, брал фильмы и на прокат, кроме тех, которые у него были». «А, понимаю, куда вы гнете. Да, пожалуй, так оно и есть. Покупают фильмы многие, но на прокат берут все». «И жил он где-то по соседству». «А откуда вы знаете?» «Если его квартирная хозяйка живет по соседству». «А, ну да. Значит, он мог быть вашим постоянным клиентом?» Он задумался. «Конечно, очень возможно. Может быть, мы даже когда-нибудь болтали с ним о чернухе. Только я ничего такого не помню». «Но ведь все постоянные клиенты занесены у вас в компьютер, верно?» «Да, это очень облегчает жизнь. Вы сказали, что она принесла свою сумку с кассетами в начале июня. Значит, если он был постоянный клиент, он не должен был ничего у вас брать последние 7-8 месяцев». «Ну, таких окажется довольно много», — сказал он. «Люди переезжают, умирают, какие-нибудь накурившиеся юнцы крадут у них видики, или они начинают ходить в другой пункт, по соседству, а ко мне больше не заходят. У меня есть клиенты, которых я не вижу по несколько месяцев, а потом они вдруг появляются снова». «Как по-вашему, сколько у вас клиентов, которые ничего не брали с июня?» «Представления не имею», — сказал он. «Но, конечно, могу выяснить. Вы не присядете? Или пошарьте по полкам, глядишь и найдете что-нибудь такое, что вам захочется посмотреть».